Глава 16. Надежда. К твердой земле прибыли через 3 долгих дня. Лу строго было наказано сидеть на корабле и не высовываться. Остров Драйн был большим, густонаселенным, а потому усиленно патрулировался. Первая же проверка, и Лу ждут подвалы и лаборатории. А вся остальная команда, кроме Энрике и Джана, с готовностью устремилась вниз. Как Лу подозревала, кто-то в баню, кто-то в бордель, кто-то в кабак. На борту буревестника пили, но немного, с осторожностью. «Ты почему не пошел? Тоскливо спросила она Джана. «Дежурю. Завтра мой день. Вернется Баклан и еще парочка матросов». «У тебя есть знак?» «Да, я вольный воздухоплаватель, ловец ветра». Громила хохотнул, демонстрируя крепкие белые зубы. После бури он больше не шарахался от Лу, напротив, искал ее общество. Сказал, что она похожа на него, такая же дурная, располезла дождик смотреть. «Откуда ты, Джана?» «Не хочу вспоминать». Он пожал плечами. «Здесь лучше, здесь я сам себе хозяин. Никто не наденет на меня оковы». Он вдруг засмеялся по-доброму, искренне и весело. «Хочешь шутку, Мзунгу?» «Как ты меня назвал?» «Неважно, так хочешь». «Хочу». «Я расплатился за свою жизнь и свободу своими же кандалами. Они были из железа, тяжелые. Лу хмыкнула. «Иронично, да, и красиво». «Там, на земле, что?» «Суета. Мы птицы, они муравьи. Куда-то бегут, чего-то хотят. Торгуют, женятся, блудят. Едят и пьют. Моются в горячей воде, носят чистую одежду, рожают детей», — дополнила Лу. «Бррр, терпеть не могу детей». «Но вода и одежда — это хорошо». Лу больше не хотела ребенка, здраво понимая, что ей с младенцем просто не выжить на корабле. Да она умрет в родах. Врачей тут не наблюдается, между прочим. Но мечта есть мечта. И она невольно покосилась на Джанна. Неплохие гены. Сильный, здоровый, спокойный. Жаль, что зачатие здесь возможно только естественным путем. Да и вряд ли с первого раза. Лу его не хотела. Друга, да, готова была в нем найти, но своего мужчину — нет. Слишком они разные. Совершенно не тот. Вздохнула тоскливо и пробормотала. «Джана, у нас ведь теперь есть вода. Я помоюсь в камбузе и постираю рубашку, ладно?» «Делай, что хочешь, при чем тут я?» «Ну, просто не входи». «Ясно. Давай я принесу тебе воды, принцесса. Пока никого нет, можно и на плите нагреть». Это было даже больше, чем Лу мечтала. Помыться в горячей воде, в одиночестве, не трясясь, как пугливый заяц от каждого шороха. Ей нагрели целых 2 ведра воды, выдали ковш, и она с огромным удовольствием окатила тело водой, почти счастье. Кажется, она начинает привыкать к этой жизни. Все понятно и предсказуемо, еще бы одежду свежую добыть, и можно подумать о будущем. Но, увы, из новой, относительно одежды, у Лу после дележки добычи оказалось только 3 разноцветных носка. Богатая доля, ничего не скажешь. Теперь она может ни в чем себе не отказывать. Вернувшийся с острова Байт был невесел. Очевидно, не удалось дорого продать добычу. «Проклятые птицы», — бурчал он. «Слишком уж они расплодились. Никому не нужны перья, а за мясо дали совсем смешную цену. Кресло более-менее удачно продал, и все. Ну ладно, надо прошвырнуться по проверенному маршруту. Сначала к острову Криш, потом слетаем к базе. Узнаем новости». Лу решила, что не стоит его просить об одолжении. Она-то думала выменять несчастные носки хоть на какую-нибудь ветхую рубашку. Но, увидев настроение, капитана остереглась. И правильно сделала. Он наорал на Энрике и Джанна, объявил общий сбор, и буревестник сорвался с прикола вверх в студенный поток. Матросы ворчали, что не успели отдохнуть. Энрике, который вовсе не побывал на острове, пылал холодной яростью. И только Джана молча делал свою работу и на все возмущения команды пожимал плечами. А Лу радовалась. Во-первых, она успела помыться. А во-вторых, кто сказал, что там, снизу, за сдачу чужака властям не назначена награда? Любой член команды мог ее сдать. Даже и сам Байт. Меньше времени на земле, меньше шансов попасть на рудники. Настроение у всех было припоганое. Даже Лори ворчала и кормила всех тушеной капустой. Она только овощи и успела купить. Мясо, впрочем, осталось от птицы Рух. Вот и ели все капусту с птичьим мясом и кашу с птичьим мясом. Чем выше шел корабль, тем холоднее становилось. Теплых вещей у Лу не было, конечно, откуда. Она старалась не высовываться из камбуза, где всегда было тепло, а в гальюн бегала очень быстро. Остров Криш был покрыт снегом и, похоже, необитаем. Совсем небольшой. Настолько небольшой, что чужой корабль с медными буквами на одном из бортов не казался рядом с ним игрушечным. «Гештальт», — с изумлением прочитала Лу. «Это кто же такой остроумный?» «Ясноглазая», — зло плюнул на палубу Энрике. «Всё, делать тут нечего. Эта баба уже все обчистила». «Ну, дров наберем, хмуро ответил Байт. «И льда пригодится. И терахов выгуляем, пока они нюх не потеряли». Решили приставать к острову. Лу не позвали, да оно и понятно. Одежды-то нет теплой, но... У нее в груди вспыхнула надежда. Капитан — женщина. По слухам, чужачка. Вот бы попасть к ней на корабль. Не то чтобы ей тут было совсем уж плохо, но все чаще она ловила на себе взгляд Байда, пристальный и маслянистый. И разговаривал капитан Баклан уже по-иному, ласково, так тихо, норовя прикоснуться. И в камбузе появлялся слишком часто. Девушку это пугало. Она же не дура, понимает, к чему это все может привести. Нет, Байд вовсе не герой ее мечтаний. Старый, противный, недобрый. К черту такое внимание. К тому же Лу слишком хорошо помнила тот день, когда она попала в этот мир. И поэтому, дождавшись, когда корабль привяжут к какому-то могучему дереву, а потом часть матросов во главе с капитаном спустилась вниз, девушка, обернувшись одеялом, словно тогой, выскользнула на палубу. «Далеко собралась», — появился рядом Джана. «Хочу сбежать», — честно призналась она. «К ясноглазой». «Ран, не уходи. Сейчас не нужно». «Рано для чего?» «Для всего. Просто поверь мне. Только не говори, что ты грёбаный экстрасенс, все равно не поверю». Лу знала, что Джана к ней слишком хорошо относится, чтобы причинить вред. Поэтому, даже не оглядываясь, прошлёпала к спущенной из борта веревки с узлами. Не лестница, но у нее отличная физподготовка. Она запросто покинет по этой штуке корабль. «Не знаю, кто такой твой экстрасекс, но прошу тебя как друг, не уходи. Еще неделю потерпи, и все наладится». «Ты что-то знаешь? Или говори сейчас, или заткнись». «Я...» «Делай, что хочешь. Я тебя предупредил. Добром это не кончится». Лу презрительно вздернула губу. «Какой хитрый. С чего она вообще взяла, что может ему доверять? А вдруг он тоже планирует ей навредить?» Зато теперь девушка знала, что может рассчитывать только на себя. Спускаться по веревке в одеяле было ужасно неудобно. Лу несколько раз едва не грохнулась вниз, прокляв все на свете и собственную глупость, и Байда, и Джана, и до кучи Сержа, и Марка. Те тоже приложили руку к ее бедственному положению. Все ее беды от мужиков выходят. Именно поэтому Лу так стремится попасть на корабль к Ясноглазой. Она ведь женщина. Сквозь подошву летних ботинок ощущалась стылая земля. Здесь, на окраине острова, снега не было, его сдувало ветром. И Лу едва не сдуло. Ледяная корка под ногами оказалась очень коварна. Если бы не сильная рука, ухватившая ее за шиворот, кто знает, не закончилась бы ее жизнь прямо сейчас, бесславным падением в пустоту. «Дура девка», — проворчал Громила, нахлобучивая ей на голову меховую шапку и поправляя одеяло, как на маленькой девочке. «Пошли, ладно. Между прочим, людей тут кроме нас нет. Но есть элементали, а вот оно тебе надо». «Что за характер лезть неизвестно куда, без подготовки и разведки?» Лу промолчала. Да, она уже дважды сделала это. И намерена сделать третий раз. Вот такая она идиотка уродилась. Может быть, именно поэтому ей не дали разрешение на материнство. Мозгов маловато. Таким размножаться противопоказано. Они дестабилизируют человеческую расу. «Пойдем по берегу. Остров невелик. Его часа за три можно обойти весь. В лес вдвоем соваться — чистое самоубийство. У меня из оружия только арбалет, а снеговому элементалю он не опасен». «А как команда?» — клацнула зубами Лу. «Ну, не так тут много этих элементалей. С ними ведь тирахи, а те учуют, не подпустят». «Лаять будут?» — встрепенулась девушка. «Ого!» «Вот как сейчас?» Звонкий лай разносился, кажется, на весь лес. «Именно». Джана напрягся, дернулся было в сторону леса, потом поглядел на Лу. По лицу было видно, разрывается на части. И ее бросать не хотел. И команде явно требовалась помощь. «Разбудит всех элементалей», — мстительно заявила Лу, хватая его за руку и устремляясь по тропинке в обход леса. «Элементали реагируют только на тепло. Тем хуже для них». Она начала мерзнуть, а корабль ясноглазый хоть и был хорошо виден, но до него еще весьма далеко. К тому же у него паруса шевелились. Уж не собирается ли гештальт покинуть сию грешную землю? Голова вдруг разом закружилась. Перед глазами замелькали искры, что-то было не так. Такое ощущение, что здесь сквозняк. Не просто обычный ветер, а будто бы насыщенной энергией, да еще какой мощный. «Окно», — выдохнула она. «Тут окно. Нет, дверь». «Вот что искал ясноглазая», — пробормотал Джан. «Где? Ты можешь его увидеть, принцесса?» «Могу. Она большая, судя по ощущениям. Но нужно ли нам это?» «Дверь — это не только вход, но и выход». «Выход куда? А вдруг за дверью ад или пустота?» «Ты ведь из тех, кто может через них ходить». «Фактически. Неужели не любопытно?» «В моем мире меня арестуют и отправят в тюрьму», — сказала Лу осторожно. «Мы только посмотрим». Она не понимала, что творится с обычно флегматичным и молчаливым мужчиной. Он словно сиял восторгом, рвался в неизвестность, готов был рисковать. Ради чего? Лу перевела взгляд на гештальт и прикусила губу. Тот медленно уплывал ввысь. Не успела. И не успела не сейчас, а уже тогда, когда вышла с буревестника.